Солнечные места. Атмосфера и климат на работе очень важны. Но сразу понять, какой климат в коллективе, невозможно. Одному мужчине, впрочем, повезло. Он очень быстро понял, куда попал. Он устроился на работу в очень богатую организацию, много усилий приложил, прошел несколько собеседований, подключил знакомых, на все был готов, чтобы попасть в желанное место. И попал. В первый же день его привели в кабинет, показали рабочее место. Приветливо общались и даже указали на то, что стул неудобный. Хотя это можно моментально исправить. У одного сотрудника отличное офисное кресло. Берите. Вот рядышком его стол. Новичок спросил, не будет ли возражать сотрудник. Но ему показали лежащего тут же неживого человека. Это и был владелец кресла. Он скончался внезапно. Конечно, вызвали все необходимые службы, сейчас приедут, пробки на дорогах. А пока через лежащего преспокойно перешагивали, ходить же надо, и не обращали никакого внимания. Приедут службы и заберут. Он свое отработал. Берите кресло, оно удобное. Новый сотрудник оторопел, но остался и убедился, что климат именно такой. Если упадешь, тебя потыкают палочкой, не шевелишься, вызовут службы и перешагнут через тебя. А еще теплое кресло займут или другому отдадут. Довольно холодный был климат, как в морге. Или в музее ледяных скульптур, хотя деньги платили хорошие. Организация, кстати, распалась, обанкротилась. Хотя сначала все было просто отлично. Но без человеческого тепла даже организация существовать не может. Когда приходите на новое место работы, понаблюдайте за климатом. Бывает влажное и удушливое гниение, болото. Бывает беспощадная адская жара критики и давления. Бывает удушливый туман интриг, вечный дождь негатива и депрессии. Подходит ли вам климат, сразу не всегда можно понять, но чувствительные люди с развитой интуицией мгновенно обстановку чувствуют кожей, чуют нутром. Иногда достаточно один раз прийти и начнет мутить. Или пронзит холодом, или в жар бросит от атмосферы напряжения и едва скрываемой злости, или дышать станет трудно от болотных испарений, от застоя. А может, тепло разольется по телу, настроение поднимется, захочется как можно скорее влиться в процесс, здесь хорошо и легко дышится. Если есть возможность, можно сначала прийти и побыть немного в помещении, ощутить климат. Приглядеться, прислушаться к тому, что вокруг, и к своим ощущениям. Это подходит людям с развитой интуицией и тонкой чувствительностью, не всем. Если же на работе тяжелый климат, важно заботиться о собственном микроклимате. Не участвовать в склоках, не сплетничать, слишком не открываться, не гневаться. Постараться завести взаимополезные отношения с одним-двумя нормальными коллегами – и пережидать бурю или тоскливый дождь. Они проходят. Устроить свой маленький мир. Зонтик, палатку, символически. И следить за микроклиматом, который нам доступен. На своем рабочем месте устроить оазис. И за своим настроением следите. За выражением лица. Чуть больше тепла, чуть больше света. И спасительное место создано. Надо иметь теплое и приятное место вне такой работы. Свой дом, своего человека, свое радостное занятие, творчество, своего кота или собачку. И отогреваться в тепле, дышать чистым воздухом, набрать запас кислорода и снова погрузиться на дно, как водолаз. Или согреться, а потом снова выйти в холодную пустыню. Берегите места с теплым и солнечным климатом и создавайте их. По мере возможности.